этот брак был бы популярным, его одобрили бы все. Но теперь милорд твердо знал, что он никогда не состоится. Ромейн вызывала в нем лишь скуку, как и множество женщин до нее. Она была красивой, но он чувствовал, что за этой красотой пустота. Однако что же ему все-таки требовалось от женщин? Почему он постоянно разочаровывался в них? Лорд Мельбурн посмотрел на дождь, на гребешки волн, поднятых ветром на озере, и внезапно почувствовал сильное желание выбежать на улицу и отдаться буйству стихии. Он хотел бежать прочь от нежности белых рук, уступчивых тел, прочь от голосов, говоривших ласково, и глаз, смотревших покорно. Ему хотелось сразиться с чем-нибудь. Ему нужно было какое-либо препятствие, которое потребовало бы напряжения всех его сил, но где и как он не представлял себе. Неожиданно он почувствовал, что Ромейн вышла из-за стола и встала за его спиной. «Мы могли бы быть так счастливы, кавалер, дорогой!» Едва слышно выдохнула женщина. «Если вы только перестанете уклоняться и не будете бегать от того, что неизбежно!» Услышав последнее слово, лорд Мельбурн напрягся и чуть ли не грубо сказал: «Вы так и не ответили на мой вопрос, Ромейн. Как вы узнали от Николаса Вернона, что я помолвлен с племянницей его отца?» «Вчера вечером он пришел ко мне в дом», — машинально ответила леди Ромейн, поняв, что сентиментальное настроение прошло и не стоит навязываться милорду. «Я не догадывался, что вы знакомы», — повторил лорд Мельбурн. «О, я несколько раз встречалась с ним», — ответила леди Ромейн. «Я никогда не испытывала особых симпатий к этому молодому человеку, хотя он и весьма привлекательный, смуглый, с чертовщинкой». При этих словах она бросила взгляд на лорда Мельбурна, надеясь, что тот выкажет ревность. «Продолжайте», — настойчиво произнес лорд Мельбурн. «Я принимала своих знакомых», — сказала леди Ромейн. «Были леди Шелсборо, Оливия Найтли, обе ваши подруги, а также Джон Дэвис, лорд Даун и сэр Джеральд Киган». «Этот негодяй!» — воскликнул лорд Мельбурн. «Почему вы пригласили его?» «Мой дорогой кавалер, он очень богат и устраивает великолепные приемы. Хотя я и не считаю его очень уж обаятельным, более того, мне всегда казалось, что в нем есть что-то зловещее. Оливия считает, что это самый безнравственный человек, которого она знает, и клянется, хотя я уверен, она не понимает, о чем говорит, что он сатанист». «Продолжайте», — резко произнес лорд Мельбурн. Внезапно он оживился. Вся его скука исчезла. Он почувствовал себя охотником, увидевшим следы зверя и решившим следовать за ним. «Мы о чем-то беседовали», — продолжала леди Ромейн, «как вдруг объявили о приходе Николаса Вернона. Я очень удивилась, по правде говоря. Мне действительно было странно видеть его у себя. Никогда раньше он у меня не появлялся. И что он сказал?» — спросил лорд Мельбурн. Склонившись над моей рукой, он извинился за вторжение и сказал, что давно намеревался засвидетельствовать свое почтение, но не знал только моего адреса. Конечно, я заподозрила, что это неправда, и причина его визита кроется в другом. Но мне пришлось улыбнуться и представить его своим друзьям. Затем я услышала, как он тихим голосом, рассчитывая, что я ничего не услышу, сказал сэру Джеральду Кигану: «Мне сказали, что я найду вас здесь». «Что он еще сказал?» — потребовал лорд Мельбурн. «Вам известно, кавалер, что у меня очень тонкий слух», — сказала леди Ромейн. «Я прошла через гостиную к шнурку колокольчика, который был рядом с говорящими, и услышала, как Николас Вернон продолжил: «Завтра ночью мы устраиваем специальное собрание. Произошло нечто такое, что необходимо собраться». «Завтра ночью?» — переспросил сэр Джеральд своим неприятным голосом, который, сама не знаю почему, всегда заставляет меня вздрагивать. «Что еще он говорил?» — нетерпеливо произнес лорд Мельбурн. «Он добавил,